Иеремия и его время. Имя Иеремия означает «высок Господь», и в Библии упомянуто около 10 человек, носивших это красивое имя. Из них наиболее известен пророк, от которого мы имеем довольно объемистую книгу, 52 главы, из которой нам известно многое о его жизни и деятельности. Пророк Иеремия был сыном священника Хелки, которого некоторые осуществляют с первосвященником Хелкией, 2 Паралипоменон 34:9, но первосвященник Хелкия был из рода Садока, а пророк Иеремия был из священников в Анафофе, в земле Вениаминовой, которые происходили из рода Авиафара, которого Соломон отстранил от первосвященства и отослал в его родной город. 3 Царств 2:26. Иеремия был призван Богом для пророческого служения в 13-й год Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, то есть в 627 году до Рождества Христова. И пророчествовал он все время до разрушения Иерусалима халдеями в 586 году до Рождества Христова и некоторое время после разрушения. В общем, сверх 40 лет. О своем призвании Иеремия так написал: «И было ко мне слово Господне, прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя. А я сказал: о Господи Боже, я же не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне: не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю я тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь». 1:4-7. Предполагают, что Иеремия родился около 650 года до Рождества Христова, то есть в царствовании нечестивого Манасии, который после испытания, пережитого им в Вавилоне, 2 Паралипоменон 33:11-16, пытался восстановить им самим разрушенное служение истинному Богу и устранить утвержденное им идолопоклонство, но, вероятно, успеха не имел, так как о его сыне Амоне читаем, что он ходил той же точно дорогою, которой ходил отец его, и служил идолам, которым служил отец его, и поклонялся им. 4 Царств 21:21. К благу еврейского народа, сын Амона, 20-летний юноша Иосия, начал очищать Иудею и Иерусалим от высот Яшер и от резных и литых кумиров. 2 Паралипоменон 34:3. Молодой царь делал это административными мерами, которые касались только внешних форм. А Бог призвал Иеремию провести преобразование умов и сердец народа, убеждая людей не только в бесполезности, но и в большом вреде идолопоклонства. Пророку Иеремии было открыто, что с севера придет на Иудею великое бедствие, как наказание Господне за поклонение чужим богам, и что ему придется выдерживать нападки со стороны народа, священников, князей и царей Иудеи. Служение пророка Иеремии проходило среди многих опасностей. Он оплакивал упрямство народа и его правителей, плакал и над своей тяжелой судьбою, и его теперь иногда называют плачущим пророком. Христианам важно помнить, что некоторые считали Господа Иисуса воскресшим пророком Иеремии от Матфея 16:14. В годы служения пророка Иеремии творились большие перемены на севере от Иудеи. Иудейский царь Иосия дерзнул задержать фараона Нехао II, которому надлежало идти через западную часть Иудеи вдоль берега Средиземного моря. В сражении при Мегидоне царь Иосия был смертельно ранен. Мертвого привезли в Иерусалим, похоронили и горько оплакивали. Оплакал его и пророк Иеремия. 4 Царств 23:29, 30. По смерти Иосии народ воцарил в Иерусалиме его среднего сына Иоахаза. который процарствовал всего 3 месяца и был вызван фараоном Нехао II в Ривлу в Сирии. Фараон задержал его в качестве пленника. На Иудею наложил дань в размере 100 талантов серебра, около 3000 килограмм, и талантов золота, около 30 килограмм. Царем в Иерусалиме поставил брата его Елиакима, которого переименовал на Иоаким, а Иоахаза отвел в Египет. Иудея оказалась подвластной Египту. Но в 605 году до Рождества Христова войско египетское в сражении при Кархимисе на Евфрате было разбито Навуходоносором. Египет потерял все свои владения в Палестине. 4 Царств 24:7. Иудея из-под одного ига попала под другое. Навуходоносор пришел к Иерусалиму. Иоакима оставил царствовать в Иудее, но часть сосудов из дома Господня и некоторых именитых пленников, среди них Даниила, Азарию и Мисаила, отправил в Вавилон. Даниила 1:1-7. Египет не хотел мириться с утратой палестинских владений. Начал готовиться к войне с Вавилоном. Понадеявшись на силу Египта, Иоаким отказался платить дань Вавилону. На Иудею начали нападать моавитяне, сирияне и аммонитяне. Беда следовала за бедою. Но народ не обращался к бьющему его. Исаии 9:13. 11 лет царствования Иоакима кончились тем, что пришел Навуходоносор, царь Вавилона, вошел в Иерусалим, наложил на иудейского царя оковы, чтобы отправить его в Вавилон, но Иоаким скоропостижно умер, и Навуходоносор приказал выбросить его за городскую стену без всякого погребения. Древность 10:6-3. Опять часть сосудов и некоторых пленников отправил в Вавилон, среди них оказался и пророк Иезекииль. 2 Паралипоменон, 36 глава, 7 стих, и Иезекииля, 1 глава, с 1 по 3 стих. По смерти Иоакима воцарился сын его Иехония, которому было всего 18 лет. 4 Царств 24:8. Вероятно, он тоже вел какие-то переговоры с Египтом, потому что через 3 месяца пришло войско халдейское и осадило Иерусалим. Когда же в конце года прибыл и сам Навуходоносор, то Иехония, не желая губить народ и город, вышел со всей своей семьей и с ближайшими слугами и сотрудниками и сдался на милость Навуходоносора. 4 Царств, 24 глава. И 12 стих. Царь Вавилона не удовлетворился этим, а забрал все сокровища, какие нашел в царском доме и в храме Господнем, передовых людей, военных и ремесленников, и отправил в Вавилон. А царем в Иудее поставил Матфанию, дядю Иехони, которого переименовал на Седекия. Как водится, взял с него торжественную клятву, что он будет послушен Вавилону. Но Седекии не хотелось подчиняться Вавилону. Понадеявшись на помощь Вавилона и пренебрегая предупреждениями пророка Иеремии и пророка Иезекииля, Седекия в 9-й год своего царствования отложился от Вавилона. 4 Царств, 25 глава, 1 стих и древности 10:7-4. Навуходоносор со своим войском осадил Иерусалим. Войско египетское, шедшее на помощь Иерусалиму, на время сняло осаду, но было разбито встретившего его Навуходоносором и возвратилось в Египет. Иеремия 37:5-10. А Навуходоносор возвратился продолжать осаду Иерусалима. В 11-й год Седекии, в 4-й месяц, в 9-й день месяца город был взят. Иеремии 39 глава, 2 стих. Седекия, бежавший ночью из города, был пойман халдеями близ Иерихона и приведен к Навуходоносору в Ривлу на суд. Навуходоносор приказал убить перед глазами Сидекии сыновей его, потом выколоть ему глаза и отвести его в Вавилон. Храм Иерусалимский. Большие дома и городские стены разрушить, население выселить, оставить только беднейших для возделывания полей и виноградников. Начальником над ними назначил Гадолию, сына Ахикама, который защищал пророка Иеремию. Но фанатик Исмаил убил Гадолию и находившихся при нем халдеев. Оставшиеся иудеи, опасаясь мести халдеев, бежали в Египет и увели с собою пророка Иеремию, который и там продолжал свою деятельность, глашатая воли Божьей и обличителя всякого нечестия. Христианские предания говорят, что пророка Иеремию евреи в Египте побили камнями за то, что он обличал их идолопоклонство. Еврейские же предания говорят, что когда Навуходоносор завоевал Египет, согласно пророчеству Иеремии, 43 глава с 8 по 13 стих, то Иеремия отослан в Вавилон, и там он умер естественной смертью.